Глава вторая. Очередное трагическое происшествие на строительной площадке. Вчера днем произошло частичное обрушение реконструируемого в центре Москвы здания, в результате чего погиб один и ранены три человека. Пострадавшие доставлены в больницы с различными переломами. Этот случай заставляет нас снова поднять вопрос о соблюдении техники безопасности, ведь не секрет, что некоторые подрядчики предпочитают скрывать информацию о несчастных случаях. Московский комсомолец. Любит, не любит. Не первый год и даже не первый десяток лет мы наблюдаем за развитием мелодраматического сериала «Всеслава и Мечислав». И постоянно задаемся вопросом, что дальше? Сколько еще сезонов задумали главные герои? Они же продюсеры и сценаристы этого мыла. Мы видели и взлеты, и падения барона, например, над последней выволочкой, которую устроила ему королева, назначив министром по делам красных шапок, хохотал весь тайный город. В тот момент все думали, что Мечислав оскорбится, стукнет кулаком по столу и что-нибудь придумает. Не придумал, стерпел. И сейчас, судя по всему, в отношениях барона и королевы вновь наступил мир. Возникает законный вопрос, каким образом Всеславе удалось задобрить Мечислава? Тигратком. Аналитическая программа «Важная». Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Нафи. Москва. Ленинградский проспект. 2 ноября. Четверг. 14:01. Происходящее выглядело очень странно и очень необычно для этого места. Для заполненного пульсирующим мраком помещения, подлинных размеров которого никто не знал. Иногда оно казалось маленьким, словно камера-одиночка. Иногда огромным, как вселенная. Погружение во тьму меняет привычное представление обо всем. А комната не просто погрузилась, она была частью тьмы. Личным кабинетом повелителя Нави, князя Темного двора. Странность же заключалась в том, что посреди пульсирующего мрака пылала ослепительно белая звездочка. Ее свет умирал, едва родившись, вонзался во тьму и растворялся без следа. Но он был. Он полыхал в самом темном на земле месте. Отчаянно бился с черным. И его лучи несколько раз добирались до сидящего в простом деревянном кресле князя. «Я могу принести настольную лампу», — хмыкнул вошедший в кабинет Сантьяго. «Выйдет дешевле». Комиссар почувствовал мощь магического потока, питающего одинокую звездочку, и знаменитая навская бережливость немедленно дала о себе знать. «Это модель искры вечности», — пояснил князь. «Я догадался». Модель первого во Вселенной источника магической энергии, источника асуров. До недавнего времени искра питала знаменитый Дегунинский оракул. Таинственное сооружение, оставленное первыми обитателями Земли, однако несколько месяцев назад была извлечена из него. «Пытаюсь понять, как Ярго сумел управиться с искрой вечности. Она должна была сжечь его». «Полагаю, томясь в железной крепости, Ярго много читал», — усмехнулся Сантьяго. «Вот и набрался знаний, которые поставили вас в тупик». «Похоже, ты избавился от осенней скуки», — заметил князь. Смотрел ли он при этом на Сантьяго или нет, было непонятно. Низко надвинутый капюшон полностью скрывал лицо повелителя Нави. «Приятно видеть, что к вам возвращается знаменитая наблюдательность», — съязвил комиссар. «Кстати, я в светлом костюме. В одном из тех, которые князь терпеть не мог». Из-под главного капюшона темного двора донеслось короткое сопение, а затем несколько гортанных слов, погасивших звездочку. «Ты снова прежний». «Я никогда не менялся». «Ты примерил образ пугливой лани». «Это был новый опыт». «Неужели?» «Нежданный, но полезный». «Я хочу поговорить о той истории», — приказным тоном произнес князь. «Меня беспокоит ее незаконченность». «Что вы имеете в виду?» «Тебя. Ты не успокоишься, пока во всем не разберешься. А великому дому ты нужен спокойный. Князь выдержал паузу и язвительно добавил. Так тебе лучше думается. Да, конечно, согласился комиссар, поправляя запонку на левой манжете. Однако странно, что разговор о той истории вызвали именно теперь. А что случилось теперь? Сегодня утром я вновь к ней вернулся. Долго тянул. Я должен был все обдумать. Спокойно отозвался Сантьяго. Из-под капюшона донесся звук, очень похожий на смешок. Хотел справиться без моей помощи. Я справился без вашей помощи, уточнил комиссар. Я все обдумал и... Тебе действительно было страшно. Перебил Сантьяго повелитель темного двора. Тогда... в арке. На губах комиссара заиграла улыбка. Да, скажу больше. Безумно страшно. Мною овладел такой ужас, что я не в состоянии ничего вспомнить из тех минут. Это были образы? Нет. Видения? Нет. Комиссар поправил галстук. Насланный на меня страх не имел ясной причины. И этим пугал еще сильнее. Я не знал, чего боюсь. Не знал, грозит ли мне опасность. Нападает ли кто-нибудь. Я просто боялся. Фактически боялся всего на свете. Сантьяго помолчал. Великолепный аркан. Кто-то докопался до твоих инстинктов. После короткого размышления произнес князь. Мне тоже пришла в голову эта мысль. Ты слишком долго ее обдумывал. Я умею не только импровизировать, но и строить фундаментальные планы. Обдумываешь, как использовать сметливого колдуна в своих целях? Я еще не решил, что сделаю с ним. Решил, каркнул повелитель Нави. Ты никогда не изменишься. Переворачивая страницу, ты не закрываешь книгу, открываешь новую главу. Маг, способный напугать даже тебя, слишком лакомый кусок, чтобы его выбросить. Ты задействуешь его в следующих интригах. Возможно. Как именно? Сначала его следовало отыскать, напомнил Сантьяго. Я не разглядел нападавшего. И сколько времени тебе понадобилось? Комиссар давно приучил князя, что все необходимое, нужных друзей или нужных врагов, он находит очень быстро, как фокусник, вынимающий из рукава карты. Поэтому вопрос прозвучал с законным недоумением. Я действовал осторожно. Через наемников. Почему? Чтобы Орден и Людь ничего не заподозрили. Для них дело Крохина закончилось. Узнай рыцари или зеленые, что в тайном городе объявился маг, сумевший нагнать страху на самого Сантьяго, за ним развернулась бы настоящая охота. Но ты его нашел? Разумеется. И взял? Пока нет, спокойно ответил комиссар. Хочу узнать, кто за ним стоит. У этого гения, как выяснилось, есть кукловод. Он будет гением, если сумеет уйти от тебя. Князь выдержал паузу. Ты уже разработал контрзаклинание? Нет. Не удалось? Сначала собирался, но потом задумался. Сантьяго жестко посмотрел на повелителя. Меня напугали. У меня вызвали бессознательный, беспричинный страх. Получается, внутри меня есть нечто, что я не контролирую. Повелитель Нави помолчал, после чего медленно протянул. Ты занятно вывернул ситуацию. По-другому на нее смотреть бессмысленно. Или я владею собой полностью, или я себе такой не нужен. И поэтому контрзаклинание не решает проблему. Не факт, что в случае атаки я успею его активизировать. Нужно меняться самому. «Ты готовишься к схватке?» Негромко и очень серьезно спросил князь. «Да». «Сколько?» «Пару часов в день». «Надо больше. Раз ты решил заняться собой, то нужно не выходить из медитации хотя бы неделю». «Вам нужна неделя? Замечательно. Мне же достаточно 2 часов в день», — весело произнес комиссар. «Я слишком занят, чтобы позволить себе больше». Замок. Штаб-квартира Великого дома Чуть. Москва. Проспект Вернадского. 2 ноября. Четверг. 15:15. Подавляющее большинство обычных рыцарей Ордена и дружинников Зеленого дома, то есть тех чудов и людов, что не владели магией, было встроено в нормальную повседневную жизнь. В основном они работали на предприятиях и в компаниях тайного города. Некоторые устраивались в человской организации или предпочитали жизнь вольных художников. А кое-кто нес службу в своих великих домах, ведь армии требуются не только боевые маги. Армия – сложный механизм, который обязан работать как часы. Но при этом армия – это не только штабы, сражения и славные победы. Это ежедневный нудный труд, тренировки, учения, отработка боевых задач и материально-техническое обеспечение. Нужно знать, сколько и какого оружия закупить, проверять его состояние на складах, отбраковывать устаревшее и пришедшее в негодность. Одним словом, рутина. Посадить на бумажную работу боевого мага могли разве что навы. Во-первых, ни магов среди них не было. А во-вторых, в темном дворе не существовало традиции обсуждения приказов князя. В других великих домах обеспечением занимались самые заурядные чуды или люды, такие как Павел Фердинанд. Как и все горностаи, Павел был прекрасным стрелком, но при этом славился внимательностью и рассудительностью, качествами, которые привели его на должность первого заместителя суперинтенданта ордена. «Павел, привет!» Идущий по коридору Фердинанд остановился и подслеповато прищурился. Лет 20 назад Павел поправил у эрлийцев испорченные от работы с бумагами глаза. Однако привычка щуриться никак не исчезала. Прицепилась проклятая. «Герхард?» «Давно не виделись, дружище. Потому что тебе лень дойти до соседней башни». «Ладно, не бурчи», — вальяжно рассмеялся маг. «Как дела?» «Нормально». Павел Фердинанд и Герхард Пак выросли в одном дворе, знали друг друга с детства и, разумеется, грезили гвардией, в которой в итоге не оказался ни один из них. В 7 лет у Пака прорезались неплохие способности к видению будущего, и перспективного мальчугана забрали в мастерскую предсказаний, в замок. А для лишенного магических навыков Фердинанда дорога туда была закрыта. Обычные рыцари проходили подготовку в своих ложах. Харизмой настоящего вожака природа Павла также обделила. Боевого лидера из него не получилось. А потому максимальным постом, на котором он мог завершить карьеру, была должность суперинтенданта ордена. Почетная, но совсем не героическая. «Еще не женился? Ты бы знал». «Извини», — брякнул Герхард, коря себя за короткую память. «Он ведь помнил. Должен был помнить ту историю». «За что извиняешься?» Фердинанд широко улыбнулся. «Зайдешь ко мне?» В планы Пака это не входило. Однако теперь, после бестактной оговорки, отказаться он не мог. «Только на минутку. Тороплюсь к вашему старику. А рюмка портвейна и все», — пообещал Павел, отпирая кабинет. «За встречу». «Договорились». 5 лет назад Фердинанд, только получивший должность первого заместителя суперинтенданта, собрался завести семью. Отец невесты, уважаемый рыцарь из ложи драконов, не имел ничего против. Молодая Эльвира, кажется, даже любила Павла. Впрочем, в по-настоящему патриархальных чудских семьях подобная мелочь мало кого интересовала. Дело закрутилось. Фердинанд готовился к свадьбе. Однако через неделю после помолвки неожиданно получил отказ. К Эльвире посватался овдовевший капрал гвардии. на 30 лет старше Павла, имеющий 2 детей, но... Но он был магом. И этот факт перевесил все, в том числе высокую и доходную должность Фердинанда. «Ты выглядишь усталым», — заметил Герхард, потягивая портвейн. «Не выспался», — махнул рукой Павел. «Живешь полной жизнью?» «Вроде того. Повстречай пак кого-нибудь другого из старых друзей. Он бы, скорее всего, затеял разговор о детях. О чем еще болтать со строчками из записной книжки?» С Фердинандом эта тема была запретной. А потому... Пауза затягивалась. Герхард допил портвейн и поставил рюмку на стол. «Ладно, я побежал. По своим важнейшим магическим делам». «Увидимся», — ровно произнес Фердинанд. «Обязательно». Пак начал приподниматься, но замер. Накатило такое привычное на работе и такое неожиданное сейчас чувство. Вернулся в кресло и внимательно посмотрел на старого друга. «Павел, примешь предсказание?» Фердинанд вздрогнул, но тут же улыбнулся. Несколько натянуто улыбнулся. «Не слишком печальное?» «У него неприятности?» «Не слишком веселое», — честно ответил Пак. «Говори». На несколько мгновений глаза Герхарда заволокла красноватая пелена. Маг застыл. Черты лица заострились, стали очень резкими. Но уже в следующий миг дрогнули губы, и Пак потряс кистями, словно стряхивая с пальцев капельки воды. «Есть ощущение, что тебе грозят неприятности, дружище. Насколько серьезные, я сказать не могу, но если захочешь, подготовлю подробный гороскоп и загляну в будущее». Фердинанд рассмеялся. «Герхард, старина! Должность интенданта — это сплошные неприятности. Постоянные. Ничего нового ты не сказал». «Уверен?» Пак не мог забыть, как вздрогнул Павел, услышав о предсказании. Фердинанд вздохнул, перегнулся через стол и, понизив голос, произнес. «Обещаешь никому не говорить?» «Если твоя информация не навредит ордену», — машинально отозвался Герхард. «А как еще он мог ответить?» Они давно уже не настолько близки, чтобы ставить под удар карьеру. Павел поморщился. «То, что я тебе скажу, ордену известно. Это к вопросу о неприятностях». Фердинанд выдержал паузу. «У нас пропали боевые големы». «Так вот в чем дело», — Пак расслабился. И тут же прищурился. «А я гадаю, для чего меня вызвал суперинтендант? Предсказатели часто принимают участие в расследованиях». «Да». Герхард посмотрел на друга. «Тебе дали по шапке?» «Безопасность складов не входит в сферу моей ответственности», — спокойно ответил Павел. «Но без руганий не обошлось. А через час нас с суперинтендантом ждут великий магистр и мастер войны. Тогда с твоими неприятностями все ясно. Но я тебе благодарен». «За что?» «Если бы мне грозило что-нибудь весомое, ты бы обязательно это увидел». «Тоже верно». Пак рассмеялся и легко согласился опрокинуть еще одну на ход ноги. Рассказал новый анекдот о навах. Вся гвардия стонет. Взял с Фердинанда слово посидеть как-нибудь, вспомнить старые времена. Выпил еще рюмку и, наконец, ушел, на ходу удаляя запах вина. Павел же, закрыв за приятелем дверь, вернулся за стол и еще раз перечитал отчет о пропаже големов. «Система безопасности не повреждена». «Система магической безопасности не повреждена. Нарушений со стороны персонала не зафиксировано. А боевые големы, в которых не было ни капли магической энергии, пропали. И нет сомнений, что великий магистр на пару с мастером войны весьма заинтересуется, что за маг мог устроить подобную шутку». «Неприятности, говоришь», — пробормотал Павел, обращаясь к ушедшему другу. «Ты еще не знаешь, что такое неприятности». Фердинанд был уверен. Нет. Пока только догадывался. Но с вероятностью в 99%, что знает шутника. Однако совершенно не понимал, зачем тому понадобились боевые големы. И это пугало.